Глава 5. С оставшимися монстрами мы расправились всего за несколько следующих минут. Нам пришлось оказаться лицом к лицу с монстрами только в вагонах 3 и 4. Что бы ни находилось в вагоне 5, легкий проход монстров из вагона 6 не состоялся. Согласно карте, этот пятый вагон был устроен так же, как и логово санитара. Но тут, внутри вагона, находилась еще какая-то непонятная квадратная конструкция. Нам бы ее обследовать, но не хватило времени. Уже через пару минут мы подъехали к следующей станции. «Ладно», — сказал я, — «давайте располагаться». К тому времени я уже сварганил на инженерном верстаке целый набор укреплений для вагона, хлипких и грязных. Я разработал два типа защитных механизмов – блокировку наружных дверей и трапов. Соорудил 4 блока для дверей и 2 блока для трапов. Все это позволяло надеяться, что мы сумеем изолировать вагон на то время, пока будем освобождать его. Если же мы попадем на станцию, где двери автоматически откроются с обеих сторон, это обернется неприятностями для нас. Зазвучало объявление. «Подъезжаем к станции «Фантом Кенгуру».» Голос был похож на тот, который я слышал в предыдущем поезде. Но только похож, а не идентичен. «Станция номер 84. Следующая станция 85. Станция Грот. Работает только на выход. Благодарим вас за поездку по клубку». Я переместился в траповый отсек и перекрыл дверь в третий вагон. Вытянул из своего инвентаря тяжелый лист металла. Размер вроде бы я определил верно. Ничего удивительного в этом и не было. Здоровенный металлический прямоугольник с закругленными углами. Изначально это был нагрудник меченосца. Я сделал его тонким, толщиной примерно в пятую часть дюйма. Соответственно, он стал громадным. Твердая штука и тяжелая, как, чтобы поднять его, наверное, понадобились бы объединенные усилия четверых или пятерых мужчин. С ним не действовал мой баф, защищающий ноги. Я бы расшиб ступню, если бы ударил в неправильную точку. Я назвал его «пробка в проходе». Это препятствие было намного больше любой двери, и оно было достаточно широким. Мимо него нельзя было протиснуться. Проскользнуть смог бы разве что кто-то совсем крошечный. Но даже в этом случае малыши проникали бы в вагон только по одному, и я не испытывал беспокойства, так как ничто не мешало мне убирать заслонку в инвентарь и извлекать ее оттуда. Следующий пункт – блокирование наружных дверей. Для этого я приготовил высокие заслонки из силовых тренажеров. Для них я использовал балки, такие же, как те, что послужили нам при сооружении мобильного редута. Они вставлялись в специальные дыры, проделанные в верхней, средней и нижней части заслонок. Мы вставили заслонки в дверные проемы, уперев их в поручни. Я боялся, что сделал заслонки чересчур широкими, из-за чего они оказались слишком тонкими. Придется изобрести что-нибудь раздвижное или сборное. А еще лучше было бы раздобыть несколько домкратов или сделать опорную конструкцию. Что-нибудь такое, что мы могли бы быстро устанавливать и убирать. Пока же нужно обходиться тем, что есть. Несколько нервничая, я осмотрел свою заградительную полосу. Положил на нее ладонь, и она заходила ходуном. В вагоне красной линии система поручней была устроена по-другому, поэтому мой дизайн подошел не идеально. Уже через несколько секунд мог вломиться монстр, а то и парочка. Но можно было надеяться, что имевшаяся конструкция убережет нас от полного разгрома. Как только появится свободная секунда, я измерю ширину и высоту дверного проема, трапы и вообще все, что придет в голову. «Карл, что-то все это не выглядит особенно прочным», — заметила Пончик, когда вагон начал замедлять ход. «Угу», — ответил я. Платформу заполонили монстры нового для нас вида. Крупные зеленокожие чуваки, похожие на рыб. Всего горстка, и ни один, кажется, не был настроен драться с кем бы то ни было. Их можно было принять за куатин, человеческого роста, только вид у них был более пугающий, чем у глинеров. У всех большие молочно-белые глаза. Они лениво выстраивались вдоль перрона. Пара этих созданий устроилась вблизи вагона номер 2. Судя по их поведению, они не замечали, что мы рассматриваем их из окон. Я ознакомился со свойствами. Головоструд. Уровень 22. Головоструды наводят больше страха, чем все остальные монстры из доисторической мифологии Куатин. Они сильные, умные, немалых размеров. Во всяком случае, по сравнению с Куатин. Собственно, я хочу сказать, что они в некоторой степени сносны, тупы, как маринованная репа, и, что греха таить, впечатляют габаритами. Еще они выделяют из пальцев кислоту. Советуем остерегаться. Из этого текста можно было заключить, что ИИ все еще трусит. Мне хотелось бы знать, надолго ли такая ситуация. «Готовься гнать захватчиков», — велел я Пончику. Кошка хмыкнула. «Я надеюсь, ты помнишь, что тут не корабль. Штирборты, корма, пираты. Все эти разговоры начинают действовать на нервы Монго. Тем более мы в половине случаев не понимаем, что за пургу ты гонишь». Катя засмеялась. Дверь вагона открылась. Я увидел в окно, как один из головострудов вмазался прямо в перегородку. Он поднял перепончатую руку и дотронулся до препятствия. До этого мгновения эти создания вели себя до странности заторможенно. Все переменилось, едва до монстра дошло, что ему не войти в вагон. Он немедленно принялся вопить и колотить баррикаду руками. Рядом также повел себя второй головоструд у соседней двери. Он колотился плечом, как бывает, когда хотят высадить дверь. Тот монстр, что был ближе ко мне, сумел обхватить мою конструкцию своими длинными зелеными руками. Можно сказать, обнял ее. Оба гада яростно завизжали, когда через секунду двери начали закрываться. Я кинулся к заслонке и навалился на нее, чтобы удержать на месте. Дверь повела себя не так, как ведут себя двери нормальных вагонов подземки. Руки рыбовидного монстра отвалились со звучным треском и шлепнулись на землю. В тех местах, где они хватали перегородку, остались шипящие пятна. «Не трожь!» – закричала Пончик, потому что Монго был уже готов цепиться в эти лапы. Второй головоструд тоже умудрился оказаться убитым дверью. Только этот затащил в вагон большой кусок своего тела. Дверь разрезала его пополам. Между ней и заслонкой натекла лужа слизи, а задняя половина тела рыбины осталась приклеенной к двери снаружи. Когда поезд тронулся, эта половина прицепилась к стенке вагона, и под ней тоже потекла слизь. Я осторожно переместил отрубленные руки в инвентарь и торопливо измерил параметры дверного проема. У нас оставалось 10 минут до станции номер 85. Из вагона 3 до меня не доносилось никаких звуков. По всей вероятности, в третий вагон не вошел ни один головоструд. «Давайте проверим пятый вагон», — предложил я. «Может быть, там что-нибудь подскажет, как поступить дальше». Я быстро убрал все заградительные конструкции. Мы переместились в третий вагон. Он оказался пустым, как я и предполагал. Пуст был и четвертый вагон. Дверь, ведущая в пятый вагон, была толще прочих, но не была заперта, как и некогда в пятнадцатом вагоне. На двери была табличка «Входа нет, только для служащих клубка». Я не без колебаний отодвинул скользящую дверь и заглянул в вагон. Увидел белую точку, обозначавшую присутствие мирного, неигрового персонажа. Расслабившись, я прошел внутрь вагона. Входит служащий комнаты отдыха. Передо мной находилось широкое помещение со скамьями и столами вдоль одной стены и большой барной стойкой возле другой. Примерно в середине вагона было выделено отдельное пространство, занимавшее приблизительно треть длины вагона. Там тоже была табличка «Отсек кондуктора». У стойки сидел дварф, уткнувшийся в стакан с напитком. Я мгновенно почувствовал, что этот дварф уже давно устроился там. На нем была помятая униформа, такая же, как у санитаров Гулей. «Вернон, кондуктор поезда желтой линии. Дварф, уровень 32». «Только для служащих», — пробормотал Вернон, не дав себе труда оторваться от стакана. «Пассажирам сюда нельзя. Если хотите пройти в другие вагоны, выйдите и переходите по платформе на станции». «Как-то это хлопотно», — пробурчал Апончик. «Кондуктор?» — я указал большим пальцем за свое плечо. «Разве вы должны быть не в том вагоне?» «Там машинист», — Вернон поднял голову. «Я не захожу туда, он не заходит сюда. Послушайте, господа, я не могу вас пропустить. Монстры соблюдают правила и сюда не приходят. Если они могут проходить там, можете и вы». «И что же делаете вы?» — поинтересовалась Пончик, игнорируя жест кондуктора, указывающий нам на выход. Дварф сделал долгий глоток из стакана. «Слежу за порядком в поезде и отвечаю за всех служащих. Вот мои обязанности. А машинист меня не слушает. Санитары пытаются меня съесть. Носильщики живут в своем мирке. И я делаю только одно, госпожа говорящая кошка. Я сижу здесь и пью до самого конца линии. Потом повторяю». Я сделал еще шаг к центру вагона. «Значит, поезд действительно ходит по кругу». «Носильщики?» — удивилась Пончик. «В подземке?» Вернон моргнул и опять посмотрел на Пончика. Я узнал этот взгляд. «Опять 25». «Ваше Величество!» — проговорил кондуктор поезда, силясь встать. Жидкость вылилась из его стакана. Он поклонился кошке. «Мои извинения! Я не понял, что в поезде царствующие особы!» «Все в порядке», — сказала Пончик, мгновенно принимая вид царствующей особы. «Я понимаю, вам должно быть нелегко управляться с этим низким сбродом». «Ох, оно так, Ваше Величество! Это очень трудно. И я могу для вас что-нибудь сделать?» Нам пришлось прервать беседу, потому что в вагон вошли две красные точки из поезда номер 6. Пара санитаров дзикининки. У обоих по метле и ведру. Один стонал и клацал зубами, когда они, шаркая, пробирались вперед. Их рты непрерывно двигались, как будто это были не рты, а поршни. Даже несмотря на стук колес, я слышал щелканье их шагов. Щелк, щелк, щелк, щелк. Меня передернуло. «Ужас какой!» — сказала Катя. Она встала передо мной. Я отстранил ее. В описании этих чудищ говорилось, что они нас не тронут, если мы не будем их трогать. «Уйдите с дороги», — сказал я своим. «Пусть они пройдут». Мы прижались к стене, пропуская монстров. Монго сердито вскрикнул, но Пончик шипением велела ему вести себя хорошо. Два гуля даже не взглянули на нас, когда проходили по вагону. «В одном из передних вагонов наверняка все вверх дном», — сказал Вернон. «Я должен сам посмотреть». «Послушай, Вернон», — задержала его Пончик, «у нас есть несколько вопросов, касающихся этого поезда. Я надеюсь, ты сможешь на них ответить?» «Конечно, Ваше Величество», — отозвался Дварф. «Чем я могу вам помочь?» Я заговорил вместо Пончика. «Вы не ответили, когда я вас спрашивал. Этот поезд ходит по кругу, верно? Куда он направляется после конечной станции? Сворачивает на другую линию?» «Все обязаны выйти на конечной станции. На станции 435», — сказал кондуктор. «На ней линия кончается». «Это я знаю», — сказал я. «Что же происходит дальше?» Вернон вдруг почему-то крайне встревожился. «Не могу сказать». «Не можете сказать? Или отказываетесь?» «Поймите, вам придется сойти на 435-й. На самом деле, вам надо сходить на 433-й. Там большой пересадочный узел. Станция номер 434 не функционирует, а 435 — конец линии». Пончик решила прийти мне на помощь. «Вернон, почему ты уходишь от вопроса Карла?» Мне показалось, что он захотел сбежать. Но он удержался, обошел стойку и извлек предмет, похожий на флягу с самогоном. Я бросил взгляд на сосуд. Да, это был обычный самогон, но более дорогой, повышающий градус. Вернон торопливо сделал глоток прямо из фляги и вздохнул. «Виноват, Ваше Величество. До меня доходят только слухи. По правде говоря, я толком не помню. Мы приезжаем на станцию 435... А потом у меня все туманится, и вдруг я стою на платформе станции 10, а это уже депо. Я забираюсь в поезд, и все начинается снова. Я даже не знаю, сколько времени прошло». Я хмыкнул. «Что-то тут не от мира сего». «Так и есть», — подтвердил Вернон. «Я иногда разговариваю с приятелями в депо. Никто не знает. У всех одно и то же. И так всегда было». Я вспомнил схему линии кошмарного экспресса. Там за один пролет до конца линии находилась станция 436. Вы упомянули о слухах. Что это за слухи? «Говорят кое-что», — ответил кондуктор. «Некоторые думают, что мы во временной петле. Как по мне, они правы, но только частью». «Что вы имеете в виду?» Вернон показал на длинный шрам, тянувшийся вдоль его руки. «Я уже давненько вот это заработал. Мозговая амеба. Одноклеточный паразит Неглерия фаулера иногда называют амебой, пожирающей мозг, так как она вызывает смерть при попадании именно в мозг». «Со станции 354. Станция Чупакабра. Персонаж латиноамериканских легенд второй половины 20 века. Двуногое или четвероногое существо, похожее на собаку или койота, высасывает кровь у скота». «Обычно я там не выхожу, если они есть, но однажды дал маху, и они меня наградили. Кровь хлестала, дай Боже. Если бы тут была временная петля, я был бы опять здоров, как только вернулся бы в депо. А я не выздоровел. Если я проголодаюсь к концу маршрута, то бываю все еще голодным, когда путь начинает снова. Да и пассажиры не всегда одни и те же. Так что время течет правильно. Вроде как». Он постучал по бутыли с самогоном. «Но вот какая дьявольская штука. Временная петля. Это сам поезд. Я могу вылить это пойло на пол. А завтра примерно к этому времени оно вернется на полку». «То есть вы выключаетесь, транспортируетесь на станцию, а поезд как бы заводится заново, а остальные члены бригады, эти вот зомби, машинист, ну, все, кто есть». «Когда я возвращаюсь на станцию, то есть только я и носильщики, гули всякий раз разные. Они заходят на станции 12. 12-я – это одна из тех станций, на которых есть лестницы, ведущие вниз. А машинист?» Вернон пожал плечами. «Один парень. Может быть, он выходит в то же время, что и я, но точно я не знаю. Он всегда уже в поезде, когда я появляюсь. А иногда бывает другой. Поэтому я знаю, что машинист тоже не находится в петле». «Это как-то вовсе странно», — заметила Катя. «Машинист — дварф, как и вы?» «Он не дварф», — сказал Вернон. «Я, собственно, ни одного из них не видел. Думаю, что человек, судя по голосу. Перед каждой новой поездкой я отключаю громкоговоритель в этой кабине, чтобы не слышать его голос. Человеческие голоса впиваются мне в мозг, как шипы. А то я не знала», — фыркнула Пончик. «Еще кое-что есть. В смысле, насчет поезда». Вернон засунул руку в карман сюртука и достал толстую пачку бумаг. Разложил листы на барной стойке. Я приблизился на шаг. Верхний лист представлял рисунок дварфа женского пола. «Это моя жена», — пояснил Вернон. «Я заказал ее портрет перед тем, как получил эту работу. Повесил его над кроватью в своем купе. Однажды я сунул его в карман. И вот что из этого вышло». Он указал на стопу листов. На следующем листе был тот же рисунок. И на всех остальных. Несколько десятков. «Каждый раз перед поездкой я кладу рисунок в карман. Он там лежит, когда поезд отправляется. А начальный остается над моей кроватью. Так выходит только с теми вещами, которые были в поезде в мой первый день. И вот это тоже». Он достал из другого кармана мешочек и высыпал на стойку золотые монеты. «Когда я начинал, у меня было 10 золотых. Монеты лежали на тумбочке». «Почему вы не уходите?» – спросил я. «Почему не отправляетесь домой, когда возвращаетесь на станцию 10?» Он пожал плечами. «Я не в ловушке. Некоторые ребята из депо уходят, идут домой. Я не ухожу, потому что знаю, стоит какой-нибудь гниде прознать про мои 10 золотых, как она найдет способ пробраться в поезд. Не, черта лысого, какой-нибудь вонючий дварф получит мое магическое золото. На него найдется план соблазнения. Название японского эротического романа манги. Он указал на портрет жены. За каждую поездку я получаю как за 10. Это из-за временной петли. А в итоге попаду домой к жене. Он принялся собирать золотые монеты со стойки. Когда-нибудь. У вас найдется более ценная карта, поинтересовался я. Допустим, схема всей железнодорожной сети. Кондуктор издал смешок. Схема всего клубка? Я думаю, такой на всем свете нет. Я почувствовал, что поезд замедляет ход и услышал приглушенное объявление. Мы приближались к станции 85. Вернон вскинул голову. Монстры тут выходят. Следующий перегон не такой дрянной. На 86-й и 87-й появятся трясоглавцы. С виду они одинаковые, но воюют друг с другом. Станция 88. Моффман. Моффман. Человек-мотылек. Существо, якобы обитавшее в Пойнт-Плезант, штат Западная Виргиния, в 1960-х годах. Там будут несколько штук драных экстази. На вид они страхолюдины, но медлительные. Потом 89-я пересадочная станция с желтой линией на Индиго. «Индиго?» – встрепенулась Катя. «Дочери там». И прежде чем я успел найти предлог, чтобы уйти от темы, добавила. «Неважно, они сейчас на линии зимнего неба». «Цвет хамелеон, то есть изменяющие оттенки в зависимости от угла зрения. Бледно-голубой, перетекающий в фиолетовый». «Я такой не знаю», — сказал Вернон. «Цветов много». «А сколько всего?» — полюбопытствовал я. Он пожал плечами. «Говорят, их тысячи. Я в этом не разбираюсь. Просто их очень много. Монстры всегда выходят через каждые 5 станций?» «Да. Почему так, не знаю. И они всегда из-за этого возбуждаются». Этот тип оказался неоценимым источником информации. Я понимал, что мы бы не вытянули из него так много, если бы не Пончик с ее всесокрушающим очарованием. Я продолжал расспрашивать. «Бывает так, что монстры пропускают станцию и едут дальше?» Он кивнул. «Несколько раз я сам такое видел. Если какая-то зверюга пропустит станцию, то она выйдет на следующий, если сумеет. В таких случаях всегда поднимается паника. Один Козлео со станции 212 попробовал оседлать петлю, доехал до конца линии. То был единственный раз, когда в поезде что-то оставалось». «Значит, этому мобу удалось остаться в поезде?» – переспросил я. «И он был еще там, когда вы возвратились?» «Что-то вроде этого», – вздохнул Вернон. «В поезде остался его скелет. Ни шкуры, ни крови, ни волос. Что-то после 435-й станции убило его, да еще как убило». «Как вы поддерживаете связь с машинистом?» – поинтересовался я. Дварф помотал головой. «Не поддерживаю. У меня в отсеке есть рожок, но он не действует. Машинист не реагирует». «И вы никогда не заходили к нему, чтобы поговорить?» «Не-не, там заперто крепче, чем в задницах у эльфов. Чтобы туда попасть, нужен ключ машиниста. Он выходит когда-нибудь?» «Я такого не видел. И двигатель локомотива изнутри тоже не видел». «Как же нам до него добраться, чтобы сойти?» – спросила Катя. «Я только однажды слышал о том, как машинист выходил из поезда», – сказал Вернон. «Это случилось при совершенно необычных обстоятельствах». «Что за обстоятельства?» «Сход с рельсов». Мы проговорили с Верноном еще час, а поезд тем временем мчался по маршруту. Мы спросили про 10-й вагон, вагон носильщиков, и в ответ получили только «они чокнутые». Мы также спросили, что собой представляют бесцветные поезда, такие как «Кошмарный экспресс». Но об этом предмете наш собеседник знал немного. Однако кое-что интересное он нам сообщил. На любой цветной линии, в любой конкретный момент, находятся сотни поездов. Но, по его мнению, большой поезд на одну линию есть только один. Вернон почти ничего не знал о других линиях и поездах других систем. Пути любого поезда не пересекаются с путями других поездов. Железнодорожные ветки, как автомагистрали, туннели располагаются один над другим или под другим. Я осведомился, существует ли способ пересекать пути по служебным туннелям, по пешеходным переходам. Наш информатор только рассмеялся. На каждой пятой станции поезд полностью очищался от монстров до следующей станции. Мы с Пончиком и Монго решили отправиться на обследование вагона носильщиков после станции 115. Мы уже миновали целый ряд пересадочных станций, но времени стоянки нам не хватило бы на переход в 10-й вагон. По словам Вернона, если монстры узнают, что мы попали в 10-й или в 15-й, то непременно ворвутся как в один, так и в другой. При этом он уверял, что монстры никогда не нападут на его, 5-й вагон. Впрочем, когда он говорил, я видел, что сам он в своих словах не уверен. Промежутки между станциями были самыми разными. Бывало, что станции за окнами мелькали через каждую минуту или две. И вдруг это мельтешение сменялось 20-минутным перегоном. Выяснилось, что переезд от станции 11 до 435 занимает аж трое суток, что не радовало никак. Первоначальный инстинкт подсказывал мне, что нам следовало держаться как можно ближе к колодцам. Но я начинал подозревать, что это будет нам доступно только после того, как мы доедем до конца линии. А в нашем распоряжении было всего 9 дней. Благоприятное соображение. Если линия кошмарного экспресса действительно только одна, то этот поезд проходил свою большую восьмерку всего за 1.5 часа. Следовательно, мы достаточно быстро окажемся там, откуда выехали, если сочтем нужным вернуться. Мы оставили Катю в обществе кондуктора. Он принялся излагать ей все, что знал о каждой станции. Он знал, на каких станциях возможны пересадки, какие линии каких цветов пересекаются на пересадочных узлах. Катя, в свою очередь, передавала информацию Мордекаю, а тот ворчал и жаловался на то, что ему приходится быть нашим секретарем. Но от своих обязанностей он не отлынивал. В нашем распоряжении имелось 10 минут на обследование вагона носильщиков. На станции 116 объявились монстры, которых Вернон назвал корнетами. Их методом была слуховая атака. «Сейчас нужно одним заняться – найти босса местности и убить его», – высказалась Пончик, когда мы заглянули в окна 6-го вагона. Он был пуст. И затрусили к следующему. «У боссов должны быть карты, и я уверена, чем выше босс, тем больше его карта». Пончик была права. Как только мы завершим обследование поезда, то высадимся в какой-нибудь беспересадочных точек и постараемся найти босса. Если не получится, то отправимся на одну из 5 загадочных станций и изучим местность там. Пока мы шли вдоль поезда, я окликнул Пончика. «Эгей, тебе Катя что-нибудь говорила насчет Хеклы?» «Ты о чем?» – не поняла кошка. «Я попросила Катю передать Хекле кое-что от меня». Хекла на ять исполняет удар ниндзя и тут же засаживает в рожу из арбалета. С криком «Кия!» кошка на моем плече продемонстрировала удар задней лапой из арсенала карате. Я хотела узнать, как называется такой удар, ведь он потрясающий. Катя спросила, и Хекла ответила, что теперь он называется «удар Пончика». Что надо, а? «Будь, пожалуйста, осторожна, хорошо?» — попросил я. — Делиться сведениями о поездах — это правильно, но не давай другим обходчикам слишком много информации о нас самих, а главное — о нашем местоположении. — А что такого? Я замялся, потому что не хотел открывать истинных причин своих сомнений. — Пончик, за наши головы теперь назначены награды, так что надо вести себя осторожно, даже с Хеклой. Пончик посмотрела на меня так, как будто была готова спорить, но так ничего и не сказала. На 10-м вагоне тоже имелась надпись «Только для носильщиков. Нужны услуги? Стучите». Я дернул скользящую дверь, но она была заперта. Не магическим запором, как головной вагон. Здесь замок вроде бы был хлипкий, и я понимал, что при необходимости смогу его сломать. «Вышибаем или стучим?» — спросил я. — К чему грубость? Стучи! — распорядилась Пончик. Я постучал. Через полсекунды верхняя секция двери поползла вверх, и я поразился так, что едва не брякнулся на спину. На меня смотрело лучезарное лицо неигрового персонажа. «Вы обнаружили хранилище наград желтой линии. На одного обходчика на одну линию приходится только один приз». Пончик радостно ахнула. «В последнем хранилище наград, которое мы посетили, нам достался Монго». Огромное луноподобное лицо улыбалось кошке, сидевшей на моем плече. Он напоминал мне дворецкого Ларча из семейки Адамсов. Вымышленные персонажи, созданные карикатуристом Чарльзом Адамсом 1912-1988, в 1938 году для серии комиксов журнала «Нью-Йоркер». На основе этих комиксов неоднократно ставились художественные и мультипликационные фильмы. Но его лицо было шире, белее, а волосы были как будто сделаны из высохшего мха. Он был одет в уже знакомую мне униформу. Надпись на его шляпе гласила «Носильщик». «Пьер – хвататель. Носильщик желтой линии. Уровень 25. Мирный неигровой персонаж. Хвататель – ваш повседневный великан местного значения. Много веков назад эльфы раскусили, насколько податливы эти великаны, и тут же зашевелились, захватили и подчинили себе эту расу. Одна беда с холмовыми великанами». Очень слабые великаны из компьютерных игр. «Они чудовищно большие и слишком неуклюжи, чтобы суметь хотя бы накрыть на стол. Тогда была введена в действие система выведения породы. Холмовых великанов стали скрещивать с почти столь же покладистыми растительными огридами». Хагрид – персонаж из фантастического мира Гарри Поттера. «Их потомство уже было лишено всех черт, кроме крайнего раболепия. Дальше этих полукровок скрещивали с крупными людьми. Так и была создана рабская раса, известная как хвататели. Во вселенной часто встречаются слуги хвататели, но над ними нужен надзор. Если надолго предоставить их самим себе, они ополоумеют». «Чем я могу вам помочь?» — тягуче проскрипел носильщик Пьер. «Где наш приз?» — пошла на пролом Пончик, еще прежде, чем я успел сообразить, о чем уместно просить. Не этого я ожидал. За плечом Пьера я мог рассмотреть массу полок. На всех полках стояли груды, настоящие груды чемоданов. А в дальнем конце вагона стоял второй носильщик-хвататель. Он прислонился к двери, ведущей в вагон номер 11. У нас оставалось всего 5 минут до прибытия на следующую станцию. «Номер вашего чемодана». «Вам нужно выбрать число от 1 до 200. Попытка только одна». «Мой чемодан номер 8», — объявила Пончик. Радостное возбуждение уже распирало ее. «А моя подруга Катя говорит, что у нее номер 12. «Ваша подруга может зайти и забрать свой чемодан», — сказал носильщик и повернулся ко мне. «А у вас какой номер?» «Номер 1». «Очень хорошо». Он отвернулся, прошелся вдоль полок и вернулся с 2 чемоданами. Чемодан номер 1 оказался черной сумкой на колесиках, а Пончиков — 8-й. Большая желтая махина с нарисованными на ней цветами, как было модно в 1960-х. Совсем как в шоу «Сделка или сделки нет». Международное игровое шоу, разработанное в Нидерландах, а также одноименный американский сериал. Проворчала Пончик. «Нам надо вернуться на красную линию и получить призы еще и за этот поезд». «Прошу вас. Хорошего вам дня», — сказал носильщик. Я принял у него 1 чемодан, затем 2. Половинка окна закрылась, и мы остались одни у трапа. Я хотел было отправить багаж в свой инвентарь, но получил сообщение об ошибке. «Призовые чемоданы необходимо открыть. Они могут быть отправлены в ваш инвентарь только после этой процедуры». «Немедленно открываем», — скомандовала Пончик. Я ухватил по чемодану в каждую руку. «Не здесь. Возвращаемся. Нужно торопиться». и мы побежали трусцой к пятому вагону. Я хотел добраться до отсека кондуктора, не дав монстрам с соседней станции заметить нас. И мы успели. Мы вошли, и Катя с Верноном нетерпеливо посмотрели на нас. Вернон покачал головой. «Эти полуумные хвататели вечно путают багаж. Сейчас мы вернемся туда и заберем чемодан Кати», — пообещала Пончик. Я бросил свой чемодан на стойку рядом с самогонной флягой. Да, это не то, что лутбокс, который открывается магическим способом. Тут мне пришлось расстегивать молнию. Я обвел замочек вдоль периметра, раскрыл крышку и заглянул внутрь. «Что там? Что там?» — рвалось у Пончика. Я засунул руку в чемодан и вытянул красный лифчик. Весь чемодан был набит женским бельем, туфлями на каблуках. Еще там были брошюрки, рассказывающие о том, где лучше провести свободное время в Делавере. «Это чужой чемодан», — сделал я вывод. «Не настоящий приз». «Погоди-ка, а это что?» Пончик показывала на вспучившийся кармашек. Я раскрыл его и обнаружил три зелья. Два зелья маны и одно какое-то новое. «Зелье невидимости? Угадайте, для чего оно?» «Черт же такой!» — выкрикнул я. Теперь мне было позволено отправить добычу в инвентарь, в том числе и сам чемодан, и тряпки. Я ощутил, что поезд опять замедляет ход. Приближалась станция 116. Прозвучало объявление, но я его толком не услышал. Кажется, то была станция Банши. «Теперь мой! Теперь мой!» Пончик подпрыгивала у меня на плече. Я выложил на стойку ее чемодан. Катя и Вернон прервали свой диспут и следили за тем, как я расстегиваю молнию. «Ты уверен, что тебе это надо, павлин?» Уведомления в таком стиле я еще не встречал. Оно поразило меня настолько, что я довел замочек молнии до конца и отступил на шаг. Лишь позже я понял, что в ту секунду в первый раз активировался мой навык поиска ловушек. А тогда я не имел представления, что же случилось. Но тут я обратил внимание на чемодан. Я успел расстегнуть его всего-то на пару дюймов, но этого хватило. Из отверстия прыснули красные огненные муравьи. Один из самых опасных в природе видов муравьев. Они рассыпались по стойке и волной хлынули на нас. Портреты жены Вернона лежали там же, на этой барной стойке, и листы бумаги мгновенно воспламенились. «Несомненные огненные муравьи. Уровень 1. Это ловушечные монстры, такие же, как обычные огненные муравьи, но более отчаянные. К тому же они ненавидят вас и желают вашей смерти. И они умеют добиваться исполнения своих желаний». Они лезли и лезли наружу, перли и перли из чемодана, который уже взорвался, разбросав в стороны языки огня. В описании верно говорилось, как обычные муравьи, только горящие. Внезапно оказалось, что их уже тысячи, больше, чем могло бы поместиться в чемодане. Перемещались они быстро. Мы все отскочили, когда на нас накатила волна насекомых и в долю секунды накрыла барную стойку. Пламя вспыхивало в любом месте, куда попадал муравей. Черный дым разливался по вагону. Бутыль с самогоном, ставшая центром пламени, мигнула, и над ней возникла надпись «Взрыв неизбежен». И мелькающие цифры стремительно помчались к нулю. «Гнида!» — закричал я. «Бежим!» «Я горю! Помогите! Я в огне!» — закричала, завизжала в панике Пончик. Я сбросил ее с плеча и сбил огонь с ее хвоста. При этом получил ожог ладони. На нее взобрались два муравья-крохи. Я раздавил их пальцами. «Вперед!» – прокричал я, показывая на дверь. Муравьи лезли на нас. Индикатор здоровья Кати упал резче, чем я мог ожидать. Мы не движемся. Поезд стоит на станции. Катин бонусный импульс не действует. Монго, поднимавшийся на лапы, весь светился. Пончик запустила в него лечение питомца. Он пискнул от страха, и мы все бросились к двери. Вернон кричал. Я обернулся и увидел, как его окутала волна пламени. И его просто не стало. Муравьи в необразимых количествах вспухали, вползали на стены, сыпались на пол. Одна за другой гулко взрывались бутылки на полках. Мы ворвались в вагон номер 4. В нашу сторону повернулись 3 высоких монстра жуткого вида. Лишенные шкуры и глаз, двуногие зайчища размером с человека. Монстры, только что забравшиеся в вагон на станции Банши. Двери вагона еще оставались открытыми, но могли съехаться в любое мгновение. «Бежим на платформу!» – проорал я, продолжая сжимать пончика, чтобы сбить на ней огонь. Первая дверь была совсем рядом, и я выпрыгнул в нее, надеясь, что остальные успеют последовать за мной. Монго и Катя прыгнули, когда дверь уже начала закрываться. Платформа была пустынна. Все кроликообразные монстры, корнеты, заполонили поезд. 3 монстра из 4-го вагона повернули безглазые физиономии в нашу сторону. Но поезд уже тронулся. В ужасе мы наблюдали, как всех их, одного, другого, третьего, накрывали волны огня. Мы стояли на платформе и молчали. Поезд набрал ход и скрылся в туннеле. Грохот его колес затих, а в моей голове все еще отдавались эхом ужасающие последние вопли Вернона. «Худший из призов», — подытожила Пончик.